Глава 33. Битва за Плутон. Корабли ударного флота Загов вышли из сверхземного пространства между двумя планетами. Обе были покрыты ледяным панцирем и выглядели безжизненными. Генерал Дзардж, стоя на мостике дредноута-паук, сверился с показаниями навигационной системы и сканеров, а затем указал в сторону малой планеты. «Нам нужна вот это», — сказал он. «На местном языке эта планета называется Плутон. Именно здесь расположены секретные лаборатории землян и верфи, на которых строятся корабли, способные пронзать время. Именно их ждет великий вождь Империи Громов, и мы привезем ему эти подарки. Но она должна хорошо охраняться», — предположил стоявший рядом полковник Шик. «А мы пока не обнаружили ни самой базы с верфями, ни боевых кораблей противника. Она скрыта под толщей льда, а корабли, будьте спокойны, полковник, они появятся», — весомо заметил Зардж. «Они уже засекли нас и скоро наверняка предпримут атаку. Но мы должны быть первыми. Прикажите дредноутам Смерть и Разрушитель заблокировать орбиту Плутона, а эскадре крейсеров и десантных кораблей капитана Граза начать операцию высадки десанта на планету и прикрыть огнем, если потребуется». «Будет исполнено, генерал», — рявкнул в ответ полковник Шик. «Остальным 10 дредноутам и крейсерам обеспечивать прикрытие возможного направления атаки землян из центра их звездной системы. Мы сами, 5 крейсеров и корабль связи флота «Звездный шторм», во время операции будем находиться здесь, ближе ко второй планете, на которой нет никаких баз. Кажется, на местном наречии она называется Нептун. Вы отлично осведомлены о местных планетах, генерал», — польстил начальнику полковник Шик. «Хочешь разбить врага, должен его изучить», — самодовольно ответил Зардж. «Даже такого слабого, как земляне. Кстати, что там происходит с отрядом Руху? Встретил в центральном секторе планет боевое охранение землян, окружил его и приступил к уничтожению», — доложил Шик. «Отлично, приступайте к операции захвата базы Плутона». Полковник Шик передал команды Зарджа по инстанции. Дредноуты Смерть и Разрушитель немедленно выдвинулись вперед и перекрыли возможные пути посадки на Плутон с видимой стороны планет. Вслед за ними к ледяной планете устремились 10 крейсеров и десантные корабли капитана Граза. Но неожиданно с ночной стороны Плутона показались военные корабли землян. Это были легкие, быстроходные крейсера и штурмовики. «Ну что я вам говорил?» — заметил Зардж, разглядев атакующий строй землян. «Вот и охрана планеты. Но мы с ней быстро разберемся. Там, судя по всему, не более 10 крейсеров, а штурмовики не в счет. Пусть Граза продолжает». Приблизившись к Загам, корабли землян разделились на две группы. Одна атаковала висевший у нее на пути дредноут Смерть, а другая вступила в бой с крейсерами, прикрывавшими высадку десанта с кораблей Черепах. Со стороны землян это выглядело полным безумием. Отряд состоял всего из 6 крейсеров и 3 эскадрилий штурмовиков типа Ястреб. Тем не менее, на орбите завязался жаркий бой. Засверкали залпы лучевого огня и синие вспышки со стороны Загов. Землянам удалось поджечь один из крейсеров Загов и вывести из строя второй. Дредноут Смерть огрызался мощными залпами в сторону круживших вокруг него 3 земных кораблей и сбил один точным попаданием. Его горящие обломки посыпались на поверхность планеты. Однако второй корабль сумел несколько раз поразить дредноут в корпус, пробить энергетический щит и заставить замолчать несколько огневых систем по правому борту. Интенсивность огня дредноута упала, но следующим залпом он превратил в пылающий факел второй крейсер землян. Третий из нападавших кораблей ушел из зоны обстрела дредноута и усилил группу, нападавшую на десантные корабли. Штурмовики, используя возникшее в рядах противника замешательство, атаковали приближавшиеся к поверхности планеты корабли-черепахи с десантом на борту. Стремительная атака имела успех. Ястребы подожгли почти 12 десантных кораблей, прежде чем были частично уничтожены и отогнаны огнем крейсеров капитана Граза. Перегруппировавшись, остатки отряда землян неожиданно отступили, сначала к поверхности планеты, а потом скрылись на ночной стороне. «Немедленно отправить туда 10 крейсеров и дредноут-зверь, из резерва центрального направления», — в ярости вскричал генерал Зарж, глядя на сводку потерь после стремительной атаки землян. «Два крейсера уничтожены, два выведены из строя почти полностью. 12 штурмовиков с десантом сожжены. На дредноуте «Смерть» частично повреждена система огня правого борта». «Догнать и уничтожить прямо на их собственной базе». «Будет исполнено, генерал», — пропищал полковник Шик. Не успел он это произнести, как сканеры зафиксировали старт множества огненных снарядов с поверхности Плутона. Спустя несколько секунд все приближавшиеся к базе десантные корабли «Черепахи» и еще два крейсера из отряда «Граза» были сожжены на подлете мощным неизвестным оружием землян. На орбите Плутона оставалось 4 действующих крейсера, один подбитый дредноут «Смерть» и находившийся в стороне от боя «Разрушитель». Быстрая десантная операция захлебнулась. «Что это такое? Я только что потерял большую часть десантного флота». Зарж схватил своего помощника и сильно встряхнул. «Шик, немедленно уничтожить систему противокосмической обороны и охранения. Кроме зверя, использовать еще 3 дредноута. Стереть всех в порошок. А потом повторить операцию высадки на планету». 10 крейсеров и 4 дредноута, повинуясь приказу Зарджа, немедленно устремились на ночную сторону планеты в поисках базы земных кораблей. 4 крейсера из отряда «Граза» отошли на безопасное расстояние от Плутона, а оставшиеся на орбите дредноуты «Смерть» и «Разрушитель» начали своим мощным оружием методичный обстрел тех районов планеты, откуда был зафиксирован удар по десантным кораблям, синими энергетическими сгустками. Это оружие было способно выжигать все на десятки километров вширь и вглубь от точки попадания. Однако пока не было ясно, достигло ли оно эффекта, поскольку база была спрятана под толщей льда и скал. Не успел генерал Зарж оправиться от неожиданного поворота, который начало принимать вторжение на Плутон, как поступил новый сигнал. Из центра Солнечной системы, а точнее, от ближайшей к месту боя планеты Уран. По данным находившимся на дежурстве наблюдателей, в сверхвременном режиме приближалась новая эскадра земных кораблей. После ухода 4 дредноутов и 10 резервных крейсеров на уничтожение кораблей охранения Плутона, это направление прикрывали 6 мощных дредноутов. Это было немало, но никаких других кораблей, кроме собственного охранения, из 5 крейсеров Зарж уже не мог выделить им на помощь, в крайнем случае. От капитана Руху почему-то не было новостей. Через некоторое время в обширном пространстве между Плутоном и Нептуном начали загораться синие вспышки и один за другими появляться корабли землян. Увидев их, генерал Зарж успокоился. Это были только крейсера. Их было около 15, но для эскадры дредноутов такой калибр не представлял большой опасности. 6 дредноутов, уже готовые к отражению атаки, немедленно открыли ураганный огонь по приближавшимся кораблям землян. Синие энергетические струи поджигали земные крейсера задолго до того, как их батареи лучевого огня могли открыть прицельную стрельбу. Почти половина кораблей сгорела, не причинив дредноутам никакого вреда. Оставшиеся крейсера приблизились и атаковали фотонными торпедами 2 крайних дредноута, носивших имена «Железный поток» и «Смертельная пустыня». Захлебывающаяся атака землян все же достигла цели. Первый дредноут получил серьезные повреждения в носовой части. Железный поток лишился главной установки энергетического поля и почти перестал стрелять. А его сосед по строю получил множество пробоин в хвостовой части и потерял возможность маневрировать двигателями. Следующим залпом земные крейсера добили его. Смертельная пустыня взорвалась и раскололась на 3 части, засорив окрестности Нептуна искореженным металлом и мертвой органикой центра галактики. Выжившие после этой атаки 5 крейсеров землян прорвались сквозь строй дредноутов и бесстрашно устремились прямо к месту дислокации генерала Зарджа. Вторая безумная атака продолжалась. Боевое охранение, в котором было также 5 крейсеров Загов, бросилось им навстречу и вступило в бой. Завязалась жаркая схватка, за которой сам генерал Зардж наблюдал с капитанского мостика Паука. Чуть поодаль дрейфовало судно связи «Звездный шторм», через которое шла вся коммутация атак на Плутон и отражение ответных атак землян. «Мой генерал», — робко предложил полковник Шик. Может быть, стоит отступить и подождать на безопасном расстоянии возвращения отряда, где флагманом выступает дредноут зверь. «Мы и так на безопасном расстоянии», — рявкнул в ответ генерал Зарж. «Вы трус, Ширик. Вам следует отрезать хвост за трусость». «Чтобы я, генерал Зарж, бежал от кучки крейсеров противника?» «Да от него мощи паука хватит, чтобы уничтожить 10 таких крейсеров. Мы сами с ними расправимся, если этого не сделает наше паршивое охранение». Неожиданно из сверхвременного пространства выскочило два крупных земных корабля. Это были два земных дредноута, которые сразу открыли огонь по крейсерам охранения. За несколько минут все боевое охранение генерала Заржа было превращено в космическую пыль. Погибло и три земных крейсера, но группа из двух оставшихся и двух дредноутов тут же атаковала паука и судно связи. Пять дредноутов, оставшихся в тылу, уже спешили на помощь, но они могли опоздать. Для флагманского дредноута сложилось критическое положение. Огрызаясь огнем, паук, подчиняясь приказу Заржа, нехотя пятился в сторону Плутона, ожидая прибытия из рейда на ночную сторону планеты эскадры во главе со зверем и подхода пяти дредноутов. Но в этот момент случилось то, чего совсем не ожидал генерал. Отогнав наглой атакой флагманский корабль на приличное расстояние, земные корабли захватили судно связи «Звездный шторм» в энергетическую ловушку, созданную двумя дредноутами. Рядом с ними из сверхвременного прыжка вышло еще два дредноута, и теперь уже вчетвером они начали транспортировку захваченного судна связи в сторону центральных областей системы. Два крейсера баражировали рядом. «Немедленно догнать!» – закричал генерал Зарж, увидев, что флот лишился судна связи. «Они украли мою связь с кораблями. Там же все коды доступа к информации. Эти земляне просто обнаглели». Пять дредноутов, получив новый приказ, почти догнали конвой земных кораблей и взяли его в кольцо. Но когда противники сблизились на опасное расстояние, земляне включили сверхвременные двигатели. И на глазах изумленного Заржа исчезли вместе с судном связи «Звездный шторм». «Капитан эскадры дредноутов запрашивает новый приказ», — осторожно доложил перепуганный насмерть полковник Шик. «Преследовать в сверхвременном пространстве», — приказал разъяренный Заж. «Я не могу отдать им судно связи. Мы сами присоединимся к погоне. Передать на разрушитель. По прибытии эскадры с ночной стороны Плутона, дредноутам смерть и разрушитель оставаться на орбите, а всем остальным следовать за нами». Когда флагманский дредноут-паук присоединился к пяти дредноутам с центрального направления, вся эскадра устремилась в погоню за земным конвоем, скрывшись в сверхвременном пространстве. Проследив курс кораблей, похитивших судно связи, эскадра, командование которой принял на себя Зарж, проложила тот же курс. Судя по всему, земляне не собирались далеко улетать. Точка выхода из сверхвременного прыжка находилась почти рядом с планетой Уран. Полковник Шик осторожно приблизился к стоявшему молча разъяренному Заржу, который неотрывно смотрел на главный экран, где еще виднелась группа точек. Это были корабли землян, похитившие «Звездный шторм». Спустя мгновение ее не стало. Корабли вышли в обычное время. Теперь к этому месту быстро приближался паук и остальные дредноуты Загов. «Генерал, есть сообщение от командира зверя. Они вернулись с ночной стороны планеты и, следуя вашему приказанию, только что совершили сверхвременной прыжок вслед за нами». «Надеюсь, база землян уничтожена?» — напрягся Заж, ожидая очередного провала. «Именно так, генерал. Вместе с кораблями противника». «Отлично». Заж заметно повеселел. «А наши потери?» Шик замялся и тихо добавил. 7 крейсеров и 1 дредноут вышли из строя». Страшный удар хвоста обрушился на голову полковника. Шик обмяк и повалился под ноги Заржу бесформенной глыбой. «Поднимите это с палубы и отнесите в карцер», — приказал Зарж возникшим из-за спины офицером. «Великий Урос не простит нам потери стольких кораблей. Заместителем Шика назначаю полковника Жау». Названный офицер вытянулся в постойке смирно, рядом с генералом, одним из четырех глаз осторожно поглядывая, как выносят поверженного Шика. «Доложите обстановку», — приказал Зарж. Жао сверился с последними поступившими данными. «Выходим из сверхвременного прыжка, прямо по курсу планета Уран. Кроме кораблей, похитивших судно связи, другой активности в заданном районе не наблюдается. Дредноут и зверь и остальные корабли прибудут сюда почти одновременно с нами». «Хорошо», — процедил генерал Зарж. «Мы догоним и уничтожим горстку этих наглецов, посмевших бросить вызов флоту Империи Аброгов. А потом вернемся и добьем базу Плутона. Мы и так уже потеряли массу времени». Спустя несколько минут Паук и следовавшие за ним самые мощные боевые корабли вышли в обычное время. Район планеты Уран, сплошь покрытого льдом бело-голубого шара со слабой атмосферой, был нашпигован большим количеством спутников. Как показали сканеры объема и пространства, их было 15. Жизни или какого-либо видимого движения на них не наблюдалось. Хотя сканеры обнаружили на 5 спутниках присутствие искусственных энергетических полей. «Это может быть ловушка, генерал», — рискнул предположить Жау, покосившись на хвост Зарча. «Прикажете подождать подхода зверя?» «Нет, мы не будем их ждать», — решил Зарж. «Как прибудут, пусть сразу вступают в бой. Немедленно атаковать корабли противника». «Есть, генерал?» — ответил Жау и передал приказ командующего флотом всем офицерам и командирам кораблей. Дредноуты выстроились клином вокруг паука, приготовились к атаке противника и устремились в сторону конвоя земных кораблей, который уже почти вплотную подошел к планете, видимо, намереваясь скрыться за ней. Развив максимальную скорость, заги углубились в пространство между тремя крайними спутниками Урана, когда в обычном времени появились остатки эскадры, посланной на уничтожение базы Плутона. Это были три дредноута во главе со зверем, капитана которого звали Фий, и три уцелевших крейсера. О причинах потерь Зарж не спрашивал. Командиры кораблей и так прекрасно понимали, что если они не погибнут в следующем бою, им придется очень тяжело. Потерпеть поражение в бою для зага было хуже смерти. Получив приказ следовать за основными силами, Фий повел свои уцелевшие корабли к планете между ее многочисленными спутниками. Когда шедшие впереди дредноуты поравнялись с ближайшим к Урану спутником, с него стартовали несколько эскадрилей штурмовиков и попытались атаковать загов. Эта атака вызвала только смех генерала Заржа. «У них что, не осталось более мощных кораблей?» — усмехнулся он, указав на летевшие наперерез с строю колоссального размера дредноутов многочисленные пылинки штурмовиков. «Эти земляне явно не обучены воевать и никогда не встречали настоящих воинов. Сожгите их». Первым же залпом с дредноута боец, находившимся на острие клина кораблей, была сожжена половина штурмовиков. Остальные вернулись на спутник и были рассеяны между другими спутниками бело-голубой планеты. «С четвертого спутника отмечен старт кораблей противника», — передал генералу сообщение наблюдателей полковник Жау. «Продолжай движение», — приказал Зарж. «Они уже утащили наши судно связи за эту проклятую планету. Добавить скорости и немедленно догнать». Штурмовики еще не успели отойти, когда впереди, прямо перед строем дредноутов, на траверзе Урана, отсекая беглецов от преследователей, обозначились 10 крупных крейсеров противника. Силы были явно неравны. Земляне сильно уступали загам в боевой мощи своих кораблей, но они явно не намеревались пропускать их без боя. «А вот и цели покрупнее. Нам, кажется, хотят помешать», — заметил Зарж и добавил. «Атаковать корабли противника». Дредноуты загов открыли огонь. Крейсера землян сблизились и укрылись одним общим энергетическим щитом, так что какое-то время заги не могли пробить его. Крейсера отвечали лучевым огнем, то и дело поражая корабли противника. Повсюду между многочисленными спутниками сверкали синие вспышки и длинные энергетические разряды. Перестрелка затянулась, Зарж был вне себя и беспрестанно торопил своих командиров. Земляне отчаянно сопротивлялись. Однако силы были слишком неравны, и натиск дредноутов увенчался успехом. энергетическое защитное поле не выдержало. Крейсера остались без прикрытия. Несколько мощных залпов с борта кораблей «Загов» и от 10 боеспособных кораблей «Землян» осталось только 6. Остальные были искорежены и сожжены. Вскоре еще 2 вышли из строя. Они потеряли ход и были мгновенно добиты огнем дредноутов. 4 оставшихся корабля обратились в бегство, пытаясь уйти за висевшую позади них бело-голубую планету. «Вперед!» — приказал Зарж. «Догнать!» За время боя к передовой эскадре Заржа присоединились корабли, которыми командовал капитан Фий. Теперь объединенный флот составлял вместе 9 почти неповрежденных дредноутов, если не считать железный поток, который волочился в конце строя и стрелял только кормовыми батареями, а также 3 крейсера. Этих сил вполне хватало, чтобы закончить операцию по захвату и уничтожению базы Плутона, что и намеревался сделать генерал Зардж после того, как освободить судно связи. Кроме того, он ждал возвращения флота из центральной части Солнечной системы, но корабли капитана Руху почему-то не выходили на связь. Генерал поклялся себе серьезно наказать капитана за то, что тот осмелился так долго держать его в неведении. Однако, когда флот Загов обогнул планету и оказался на скрытой от прямого взгляда стороне, то у генерала Заржа мгновенно остановились все мысли, и он не мог поверить своим 4 глазам. Прямо перед ним, выстроившись как на парад, длинными и стройными рядами, баражировал многочисленный флот землян. Не менее 10 сверкающих бортовыми огнями дредноутов, не уступавших размерами кораблям Загов, высились громадами в центре строя. Почти 50 новёхеньких крейсеров на флангах. Между всем этим металлическим многообразием роились штурмовики, выстраиваясь в шеренги для предстоящей атаки. Генерал Зарж мгновенно оценил ситуацию. «Западня!» – пробормотал он и в ярости ударил хвостом по палубе. Полковник Жао отскочил на безопасное расстояние. «Значит, так они не готовы к решающей битве?» Вспомнил он сообщение тайного наместника. Но Зарж был слишком опытным воином, чтобы не понять своего поражения. «Немедленно отходим», — приказал он упавшим голосом. «Возвращаемся обратно в свою систему. Передайте этот приказ всем кораблям, которые остаются на связи. Но мы еще вернемся сюда, и тогда...» В тот момент, когда корабли Загов начали пятиться назад, произошло нечто странное, чего не ожидал генерал. Из находившихся в тылу безжизненных спутников Урана вдруг протянулись друг к другу огненные линии, за считанные секунды начертив в пустынном космосе гигантскую сетку, которая перекрыла больше половины пространства вокруг планеты. Быстрый анализ сканерами показал, что это энергетический барьер неизвестной природы, сквозь который корабли Загов не смогут пройти в обычном времени. Теперь позади них был непроходимый барьер, а впереди – неожиданно многочисленный флот землян. Зарж в ярости готов был разорвать всех, кто был рядом, в клочья. «Командирам дредноутов, открой заградительный огонь», — прорычал он. Тем временем земляне уже начали свою атаку. Около 15 крупнейших кораблей приблизилось почти вплотную, поливая огнем скучившиеся вокруг паука дредноуты Загов, которые начали огрызаться огнем своих батарей. Крейсера и стаи штурмовиков землян заходили с флангов, отрезая Загам, так неосторожно вторгшимся в пределы Солнечной системы, последние пути отхода. Стоявший на капитанском мостике генерал Зарж съежился и жестом подозвал к себе полковника Жау. «Уходим в сверхвременной прыжок», – тихо сказал он, надавив на плечо полковника и буравя его взглядом своих 4 желтых глаз. Полковник молча покосился на главный кран, где было отчетливо видно избиение дредноутов, оставшихся от ударного флота Великой Империи Оброгов, и кивнул. «Будет исполнено, генерал».